Сам ты знаешь, братец, против кого идешь. Ежели бы не вы с дядю, то бы и разорения на народ того не было. Известен ты сам, как наш государь Петр Федорович Умре, а ныне вы называете его донским казаком Емельяном Пугачевым, и якобы у него ноздри рваны и клеменный. А по усмотрению моему, у него тех признаков не имеется». Автор письма намекал на то, что Бородины виновны в событиях, приведших к восстанию на Яике в январе 1772 года, их трагическому для казаков исходу. Не очень ясно упоминание об обстоятельствах смерти Петра III, которые знает де Бородин. Но далее Подуров ясно говорит об императоре как живом, ныне сущем, опровергает явно неверные сведения о самозванце, распространявшиеся правительственным лагерем. Рваные ноздри, клеймо, которых у Пугачева действительно не было. Одновременно с письмами Пугачев приказал отправить в Оренбург свой именной указ. Адресован он губернатору и всем господам и всякого звания людям, которым предписывалось: «Выйдите вы из града вон, вынесите знамена и оружие, преклоните знамена и оружие пред великим государем, и зато великий государь не прогневался, что вы учинили великую пальбу, и в том великий государь прощает чиновных и солдат, и казаков, и всякого звания людей». И на указ, и на письма ответа, конечно, не было. Между тем морозы крепчали. Активных действий не было с обеих сторон, и Пугачев приказал сняться с лагеря, где остались башкиры и калмыки, попросившие сами об этом, и перебраться в слободу Берду. Ее жители разместили восставших. В самом лучшем доме казака Константина Егорыча Ситникова, который стали называть «дворцом государевым», поселился Пугачев. При нем состояли дежурные Яким Васильевич Давилин, яицкий казак, непременный караул из лучших 25 яицких казаков, называемых гвардией. В пугачевском покое стены были обиты вместо обоев шумихою. Шумиха – сусальное золото, по ним навешаны зеркала. Здесь же портрет сына цесаревича Павла Петровича. Восстание продолжалось более полутора месяцев, и Пугачев, несмотря на то, что осада Оренбурга затягивалась, был, вероятно, доволен развитием событий. В руки восставших уже попало немало крепостей и заводов. Они стояли под стенами столицы обширного края, в котором ширилось народное движение. Под знамена Пугачева вставали массы людей, казаков, крестьян, заводских работников, русских и нерусских людей. Его манифесты, как спичка, поднесенная к стогу сухого сена, зажигали огонь протеста и борьбы. Манифесты и указы рассылались в большом количестве во все стороны. Составлялись они не только на русском, но и на других языках. По-арабски, персидски, турецки и по-татарски. Пугачевский штаб, формировавшийся в самом начале движения, предписывал местным представителям, эмиссарам: «Списывая копии, имеете пересылать из города в город, из крепости в крепость, сии мои указы во всех сторонах, как то на всех дорогах, местах, деревнях, на перекрестках и улицах публикуются». Первые манифесты населению Башкирии были составлены 1 октября в Каргалинской слободе. Оно призывало служить государю, ему обещали земли, воды, леса, всякая вольность, свобода веры, местных обычаев, соль и денежные жалования. Все эти пожалования отвечали самым насущным стремлениям и желаниям башкир, которые из рук императора получали все, что им требовалось для вольной жизни, освобождаясь от тягот, налагавшихся царскими властями. Им были понятны и близки заветные слова манифеста: «И пребывайте так, как степные звери». Интересно также, что Пугачев обещал башкирам облегчить положение солью. Дело в том, что с 1754 года их вместо ЕСК, налога, который власти отменили, заставили покупать соль из казны по очень высокой цене – 35 копеек за пуд. Теперь этот порядок, существовавший почти два десятка лет, отменялся. Важный момент пожалований, означенных в одном из манифестов, требование отпускать на волю всех, содержащихся в тюрьмах и у прочих хозяев, имеющихся в невольности людей, всех без остатку.